Глава 18. Джош. Публичный позор. Через 2 часа вечеринка у меня дома в разгаре. Но злость после случившегося все еще сковывает меня, словно смирительная рубашка. Чертов Джоуи! Я не совсем понимаю, почему его присутствие так сильно меня выбесило. Но когда я вышел из раздевалки и пошел по коридору в поисках Хелли и нашел ее с ним, я просто потерял контроль. Каждая чертова деталь того, что он говорил о ней, снова всплыла в памяти. И даже воспоминания о том, как я ломал его руку, не помогли мне успокоиться. Я оказался рядом с девушкой прежде, чем успел сделать следующий вдох, притягивая ее к себе, чтобы этот засранец не успел прикоснуться к ней. Единственное, что остановило меня от того, чтобы снова его ударить, — это она. Ее тело прижато ко мне, ее рука на моей, и все это заставляет меня почувствовать, что я должен ее защищать. Один только его вид заставил меня вести себя как идиот, и с тех пор, как мы покинули каток, я не могу смотреть Хелли в глаза. «Будь осторожна, Динь. Потому что в следующий раз, когда ты мне что-то предложишь, я, возможно, соглашусь». О чем, черт возьми, я думал, когда сказал это ей? Она лучшая подруга моей младшей сестры. Моя лучшая подруга. Моя фальшивая жена, но флиртовать с ней становится не только все легче, но и как-то естественно, как будто я должен был делать это все время. Хотя не могу полностью возложить вину на себя, ведь и она тоже подливает масло в огонь. Этот обман разрывает мои внутренние ограничения, особенно с учетом того, как давно я не был с кем-то. Я просто жажду освобождения и хочу контроля, и похоже, что кольцо на моем пальце свело меня с ума, потому что я начинаю смотреть на нее иначе, чем раньше». Отбрасывая эти мысли, я снова потягиваю пиво и делаю вид, что не замечаю, как ее бедра качаются, пока она танцует с Мэдди по ту сторону комнаты. Давным-давно исчезла та джерси с моим именем на спине, и теперь каждый козел пялится на то, как ее маленькая белая футболка обтягивает грудь, словно вторая кожа. Кажется, никого не волнует кольцо на ее пальце, а меня это волнует слишком сильно. Потому что мне приходится сдерживаться, чтобы не подойти к ней и не показать всем этим ублюдкам, кто ее владелец. «Все в порядке, убийца?» — спрашивает Грей, прерывая мои мысли, когда он останавливается рядом со мной и наливает себе еще выпить. Я отвечаю ему, не отрывая глаз от жены, в то время как Мэдди наклоняется и шепчет ей что-то на ухо, прежде чем повернуться и оставить ее одну. «Все нормально, Грей», — отрезаю я, не в настроении для пустых разговоров с ним. Но, конечно, этот сукин сын не отстает. «Для того, кто только что заполучил такую горячую жену, ты выглядишь так, будто кто-то испортил тебе праздник», — замечает он как раз в тот момент, когда присоединяется Рейн. «Не говори о моей жене», — отвечаю я, заставляя его улыбнуться еще шире, при этом я продолжаю следить, как к Хелли подходит несколько девушек, и у них завязывается разговор. «Он прав, Питерс. Ты выглядишь ужасно. Может, чайку?» — спрашивает Рейн, подходя и опираясь на островок рядом со мной. «Не все можно решить чашкой чертового чая, Александр», — жалуется Арчер, словно это спор, который они ведут часто. «Это потому, что ты не ценишь хороший Эрл Грей», отшучивается парень, а я не обращаю на них внимания. Это несложно, учитывая, что взгляд Хелли скользит от группы девушек ко мне, а затем обратно. Этого достаточно, чтобы понять, что что-то не так. Я рассматриваю девушек вокруг нее, замечая кого-то, кого раньше не видел. Бриана. «Какого чёрта?» — бормочу я вслух, заставляя Грея и Рейна прекратить их бесконечный спор и следовать за моим взглядом. «О, чёрт! Бриана снова начинает свои выкрутасы!» — жалуется Грей, сразу же допивая свой напиток и отставляя стакан. «Снова?» «Что ты имеешь в виду под «снова»?» — Рычу я, поворачиваясь к Арчеру, а он поднимает руки в знак защиты. «Эй, не убивай гонца!» — начинает он, и, когда я делаю шаг в его сторону, быстро добавляет. «Она докапывалась до Хелли на занятии по экономике из-за того, что вы поженились». Его предложение едва заканчивается, а ярость уже наполняет мои вены. Я бросаю свой стакан в раковину и направляюсь к ним, игнорируя ругательство своих товарищей. Проталкиваюсь сквозь толпу людей, стоящих на пути, чтобы добраться до своей жены. Я подхожу к ним, когда Бриана мурлычет. «Как там было, девочки? Лицом вниз, задом вверх и ни слова. Так ему нравится, правда? Полный контроль и никаких эмоций». Не нужно быть гением, чтобы понять, о чем они говорят, учитывая то, что по пьяни я переспал, наверное, с каждой из них. Меня это никогда не волновало, но когда я замечаю в глазах Хелли грусть, мне хочется стереть все, что было до этого, лишь бы снова увидеть ее улыбку. Не удостоив девушек даже взглядом, я подхожу к Хелли, обнимаю ее и притягиваю к себе. «Все в порядке, миссис Питерс?» спрашиваю я, игнорируя напряжение в ее теле. «О, Джош, вот ты где!» — ласково произносит Бриана. «Мы как раз говорили о тебе!» — хихикая, добавляет она, отчего у меня по коже бегут мурашки. «День, все в порядке?» — обращаюсь я к жене, не обращая никакого внимания на Бриану, что ее явно разочаровывает, но Хелли все равно не хочет смотреть на меня. «Похоже, наша Нитакуська опять сломалась», — шутит Бриана, заставляя свою стайку подружек хихикать, а мой гнев усиливается в 10 раз. Особенно, когда она добавляет: «Позвони мне, когда тебе потребуется любовница». Подмигивает она, как будто это сделало ее предложение более заманчивым, но это не так. «Что ты только что сказала?» Зашипел я теперь, полностью сосредоточив на ней свое внимание, заставляя людей вокруг обернуться в нашу сторону, как раз в тот момент, когда Мэдди выходит из ванной и направляется обратно к Хелли. «Расслабься, Джош, это была шутка», — закатывает глаза Бриана, ее-то он совершенно безразличен, пока она рассматривает свой маникюр. «Да, относящаяся к моей жене», — выплевываю я. Мои пальцы теперь сжимают талию Хелли сильнее, чем следовало. «Я уверена, она слышала шутки и похуже. Она как не от мира сего», — огрызается девушка с хохотом, только на этот раз она смеется в одиночестве. «Убирайся из моего дома!» Мой голос звучит громко и четко. Он разносится по комнате, заглушая музыку, заставляя всех обратить на нас внимание. «Что?» Запинается Бриана, а ее подружки выглядят обеспокоенно, когда кто-то выключает музыку. «Ты меня услышала», — говорю я холодным и ровным тоном, и шок в ее глазах очевиден. «Ты серьезно думаешь, что тот факт, что ты переспала с половиной парней из команды, дает тебе какой-то статус? Или, может, деньги твоего папочки заставляют тебя чувствовать себя неуязвимой? Но знаешь что? Мне плевать на все это. Ты не будешь стоять в моем доме и оскорблять мою жену!» Краем глаза я вижу, как Дэймон спускается по лестнице, несомненно услышав переполох, и он не колеблется, направляясь к нам. Мэдди тоже останавливается рядом со мной. Вместе с другими членами моей команды все поддерживают меня и Хелли. Бриана быстро пытается вернуть себе лицо, оглядывая нас всех. «Вау! Похоже, ты начинаешь терять контроль, Джош. Тебе стоит быть осторожнее», — бросает она, думая, что у нее еще есть какая-то власть. «И если ты еще раз приблизишься к моей жене или даже подумаешь о том, чтобы неуважительно к ней отнестись, тебе стоит быть осторожнее, потому что я накажу тебя так, что даже твой дорогой папочка не сможет тебя спасти». А теперь повторю снова. Убирайся из моего дома. Ее стакан летит в нас, попадая больше в Хелли, чем в меня, и Бриана кричит. «Да пошел ты, Джош!» Я оттаскиваю Хеллин назад, злясь на себя за то, что оставил ее под ударом, но прежде чем я успеваю что-то сказать, появляется Мэдди. Ее рука с громким хлопком ударяет по щеке Брианы так сильно, что ее голову резко отбрасывает в сторону. Однако Бриана тут же поднимает свою руку в ответ. Однако еще до того, как рука успевает двинуться в сторону моей сестры, ее запястье хватает Нова. «Даже не думай об этом, Бэ», — предупреждает он пугающим тоном, и я вижу вспышку боли в глазах девушки, когда парень приходит на защиту Мэдди. Мы все знали, что она предпочитала его остальным. Он никогда не дарил ей больше, чем пьяные встречи на вечеринках. А теперь, когда он публично заявил о своих отношениях с моей сестрой, мне впервые начинает нравиться этот засранец. «Нова?» — дрожит Бриана. Ее щека покраснела, а глаза становятся еще краснее. Но это не вызывает жалости ни у него, ни у меня. «Ты слышала Питерса? Убирайся к черту! Из сегодняшнего дня тебе больше не рады в любом из хоккейных домов», заявляет он, отпуская ее запястье и обходя девушку стороной, чтобы подойти к Мэдди и присоединиться к нам. «Нова, пожалуйста!» — умоляет она в последний раз, но никто не спешит ее защищать. «Ты перешла черту в последний раз, так что просто вали отсюда», вздыхает Нова, и я вижу, что ему нелегко это говорить. И хотелось бы сказать, что я чувствую то же самое, но нет. Не тогда, когда девушка в моих объятиях напряжена и облита напитком этой стервы. Без сомнения, слова, брошенные Брианой, все еще крутятся в голове Хелли. Когда эта стерва фыркает и разворачивается, чтобы уйти, я рад видеть ее спину. Все гости наблюдают за происходящим, а когда Бриана уходит, их внимание переключается на нас. Я сразу отвожу Хелли к лестнице, чтобы мы могли спрятаться ото всех, но слышу угрюмый тон Дэймона. «Включите музыку обратно. Сейчас же», — требует он, и его тут же слушаются. Вечеринка оживает вокруг нас, но моя единственная цель — отвести Хелли к себе в комнату. По дороге девушка молчит. Ее тело слегка дрожит, но это меня тревожит больше, чем собственная дрожь. Гнев кипит во мне, и я чувствую, что готов взорваться. Когда мы входим в мою комнату, и я с грохотом захлопываю дверь, она вздрагивает. Я не останавливаюсь, направляясь прямо в ванную за полотенцем для нее, прежде чем возвращаюсь обратно. «Снимай верх». Приказываю я, когда она пытается вытереться рукой, и ее взгляд устремляется на меня. «Джош, правда, все в порядке», — лжет девушка, обходя меня сбоку, чтобы проверить свое отражение в зеркале. Я не знаю, что пила Бриана, но на белом топе остался ярко-красный след, и теперь она пахнет еще слаще, чем обычно. «Хелли, я знаком с тобой с 9 лет». А это значит, я знаю, как ты физически ненавидишь ощущение мокрой одежды на теле. На самом деле ты так много об этом говорила, что я даже не сосчитаю. Поэтому, пожалуйста, уважай саму себя и сними топ. Я не оставляю ей возможности спорить, направляясь к своему шкафу за рубашкой для нее. И когда поворачиваюсь, она уже стоит в одном бюстгальтере и джинсах, вытирая грудь полотенцем, которое я ей дал. Черт, моя жена выглядит хорошо каждый день, но стоя в уединении моей комнаты в джинсах, которые подчеркивают ее пышные бедра и великолепную задницу, пока ее грудь едва удерживается в этом клочке кружева, которое она выдает за бюстгальтер, ну, можно с уверенностью сказать, что я в беде. Игнорируя быстро твердеющий член, я пересекаю комнату, останавливаясь за ее спиной, когда девушка смотрит в зеркало. Я натягиваю рубашку перед ней, прочищая горло. «Вот, надень это». Взгляд жены устремляется к моему отражению. Ее кожа покрывается легким румянцем, когда она роняет полотенце и быстро берет рубашку из моих рук, тихо говоря спасибо. Я не отворачиваюсь, пока она надевает ее, не потому что не хочу, а потому что не могу, как будто физически не могу отвести взгляд от нее. Я должен убедиться, что с ней все в порядке после того, что произошло. Она продевает руки в рукава рубашки и, конечно же, утопает в ней, но все равно спешит застегнуться, прежде чем позволяет себе встретиться с моим взглядом в зеркале. Я уверен, что она чувствует нарастающее напряжение между нами и поэтому быстро переводит фокус снова на рубашку. «Ну, это выглядит совершенно нелепо», — смеется она, неудачно пытаясь хоть как-то ее подтянуть, но остается лишь закатать манжеты, чтобы можно было высунуть руки. «Не знаю, как по мне ты выглядишь идеально», — честно говорю я ей, и ее взгляд снова устремляется к моему. «Джошуа!» — смеется она, произнося мое имя, словно молитву. «Здесь никого нет, тебе не нужно притворяться сейчас». Ее слова слегка задевают меня, но больше всего меня ранит взгляд, говорящий о том, что она действительно мне не верит. Мои руки оказываются на бедрах девушки, и я притягиваю ее к себе, пока наши тела не прижимаются друг к другу. «Похоже ли это на притворство, Динь?» — спрашиваю я, позволяя своей очевидной эрекции уткнуться ей в нижнюю часть спины. Все мысли о том, что она моя лучшая подруга, исчезли. И в этот момент я не понимаю, как мог смотреть на нее больше 10 лет и при этом не видеть по-настоящему. Глаза Хелли слегка расширяются, прежде чем она отстраняется, и я начинаю паниковать, что все испортил. Но вместо того, чтобы отойти, она разворачивается в моих руках и смотрит мне прямо в глаза. «Почему ты подошел?» когда увидел, что Брианна разговаривает со мной. Ее вопрос застигает меня врасплох, главным образом потому, что единственное, о чем я сейчас могу думать, это о том, как хорошо она выглядит в моей рубашке, об ощущении ее тела рядом со мной, моих руках на ее бедрах и ее глазах, смотрящих на меня. «Потому что я знал, что она будет нести чушь», тихо признаюсь я, жалея, что знаю Брианну настолько хорошо. Я хотел бы стереть всех, кто не является Хелли, из моей памяти, желая чувствовать лишь ее губы на своих, не заботясь о том, что она моя лучшая подруга или о том, как долго мы знакомы. На самом деле это только усиливает мое желание. Фальшивое или нет, кольца на наших пальцах означают, что она принадлежит мне, а я ей. «И что? Это не твоя обязанность защищать меня, Джошуа?» — фыркает она. Ее руки поднимаются к моей груди, как будто собираются оттолкнуть меня, но я ловлю их и удерживаю на месте. «Во-первых, это моя обязанность — защищать тебя. Говорю я, прекрасно зная, что делаю это с того дня, как мы познакомились, и только сейчас начинаю задаваться вопросом, почему. А во-вторых, я не потерплю, чтобы кто-то говорил тебе гадости, особенно из-за меня. Я не хочу, чтобы она была замешана во всем этом только потому, что я переспал с половиной девушек на кампусе. Она заслуживает лучшего и заслуживает определенно больше, чем я, но не думаю, что у меня хватит сил держаться от нее подальше, ни когда мы были детьми, ни тем более сейчас». «Почему?» — шепчет она. Ее голос настолько тих, что я почти его не слышу, и ответ прост. «Потому что ты моя, Хелс», — отвечаю я, не задумываясь, и ее глаза мгновенно хмурятся, пока я быстро не добавляю. «То есть ты моя жена, моя лучшая подруга?» Оба утверждения недалеки от правды, но почему-то это все равно не объясняет, что я имею в виду. Ее рука машинально тянется вверх, и большой палец касается пореза на моих губах, который я получил в драке на игре. «Но ничего из этого не настоящее», — говорит она в изумлении, и мое сердце бешено колотится в груди. Я прикасаюсь своим лбом к ее, наслаждаясь ощущением, и произношу: «Ну и что? Давай нарушим правила». Затем я наклоняюсь, приближая свои губы к девушке, от которой велел всем держаться подальше. Но как только они собираются соприкоснуться, Тук-тук. «Хэлс!» — кричит Мэдди через дверь. «Хэлс, это я, впусти меня!» И этого достаточно, чтобы Хелли оттолкнула меня, словно обжегшись. Я тяжело вздыхаю, опускаясь, чтобы привести себя в порядок, прежде чем подойти к двери и открыть своей сестре. Конечно, она не тратит ни секунды на то, чтобы оценить обстановку или мое настроение, и просто врывается мимо меня к своей лучшей подруге. «Привет, я просто хотела проверить, все ли с тобой в порядке», начинает Мэдди, пересекая комнату, пока не добирается до Хелли, которая все еще стоит у зеркала. «Тебе нужно, чтобы я принесла тебе свежую одежду из дома или что-нибудь еще?» спрашивает она, и взгляд девушки опускается на мою надетую на Хелли рубашку. «Со мной все в порядке», — лжет она с яркой улыбкой, даже не глядя в мою сторону, пока Мэдди пытается прийти ей на помощь. «И все, что мне остается, это осознание, что я почти поцеловал свою жену. Твою мать!»